Глава сороковая. Вздрагиваю, когда входную дверь сотрясают удары. Так не звонят, имея мирные намерения. Возбуждение смывается холодной тревогой, но, похоже, Артёма не интересуют внешние раздражители. Я ощущаю, как нечто горячее и твердое трется о меня даже через ткань. Кажется, он вообще ничего не слышит и не видит, кроме моего тела. Его тяжелое и прерывистое дыхание обжигает нежную кожу внутренней поверхности бедра, а пальцы, сжимающие мои ягодицы, почти до боли впиваются в кожу. На миг даже показалось, что он готов спустить ткань трусиков и поцеловать меня туда. И это по-настоящему ошарашивает меня, смущает и отрезвляет. Дверь продолжает дрожать от сыплющихся ударов. «К нам стучат», — сообщаю пересохшим ртом. Неловко приподнимаюсь на локте, красная, как рак, впиваюсь в лицо мужа, устроившегося между моих бедер. Ловлю его ошалевший взгляд, когда он забирается выше, накрывая меня своим горячим телом, облизывает мою тонкую ключицу и поднимает на меня глаза. Он так близко, что я могу рассмотреть крапинки, украшавшие радужку, и подевчачьи длинные ресницы. Выглядя при этом, как голодный пес, которого оторвали от любимой косточки. Артём сводит темные брови. Сейчас, как никогда, он похож на животное, движимое инстинктами. Встряхивает головой, сжимает челюсть и с трудом усаживается на пятки, продолжая прижимать мои ноги к постели. Смотрит мутным, темным взглядом. Я четко вижу, как напряженный член натягивает ткань его брюк, и это выглядит весьма болезненно, как и собственное неутоленное возбуждение, отзывающееся пульсацией в трусиках и ноющих сосках. «Ты кого-то ждала?» Раздается требовательный вопрос. Качаю головой. «Я его не ждала. Больше никогда». Артём медленно охаживает меня взглядом, будто я леденец, который он хочет вылизать, но его у него отбирают. Его глаза задерживаются на моих губах, и я чувствую, как воздух между нами искрит от напряжения. Он наклоняется ближе, упираясь ладонями в матрас по обе стороны от моей головы. И на мгновение кажется, что он вот-вот поцелует меня, впервые за все время нашего брака. Мои губы невольно приоткрываются в немом предвкушении, но Артём просто замирает, втягивая запах моей кожи. Морщась, поднимается, встряхивается, очевидно, пытаясь привести мысли в порядок. «Надень что-нибудь», — приказывает мой, возможно, бывший муж. Домашняя майка теперь безнадежно испорчена, и я забираюсь в валявшийся на гладильной доске свитшот. Артём оценивает мой вид, хмуро. Представляю, как выгляжу, с розовыми щеками, прикушенными губами и совершенно шальными глазами. С каждой секунды лицо Островского лишается эмоций, становясь бесстрастным и равнодушным. И я поняла, что вновь теряю его. Глухая тоска вернулась в сердце, покрывая его корочкой льда. Моргнула, стараясь придать себе невозмутимый вид. «Мы потом поговорим», севшим голосом сообщает Артём. В удивлении вскидываю на него глаза. Что это значит? О чем он собрался со мной разговаривать? Артём заглядывает в свой сотовый, догадываясь, что кто-то из его подручных нес караул у подъезда, после чего мой муж устремляется в коридор, распахивая дверь, уже зная, кто пожаловал к нам в гости. Мой па. В эту минуту квартирка моей подруги становится местом встречи криминальных шишек нашего города. Мужчины с повышенным тестостероном, явно нацеленные на драку, стояли по обе стороны от порога. В одном углу ринга — мой отец с охраной, в другом — туз, люди которого поднимались на этаж. Воздух между нами потрескивал от напряжения. Стоит лишь чиркнуть спичкой, как разразится пожар. Я лихорадочно переводила взгляд с лица Артёма на отца, чувствуя, как мое сердце разрывается между двумя мужчинами, каждый из которых способен уничтожить меня по-своему. Равнодушие обоих выглядело фальшиво. «Диана, иди ко мне!» Отец подзывает меня, показывая рукой, чтобы я шла к нему. как верная дрессированная собачонка. Но Артём преграждает мой путь, заслоняя своей широкой спиной. Я выглядываю из-за его плеча, как испуганный шпиц, смотрю на близких мне мужчин растерянным взглядом. «Она моя жена, и она никуда не пойдет. От уверенности, звучащей в голосе Островского, мне становится легче дышать. Нечто теплое, сладкое и густое растекается в груди, точно какао с маршмеллоу в холодный зимний день, растапливая мое израненное сердце. На одну секунду я пугаюсь, напрягаюсь, ловя мысль, а может, Артём просто намерен усилить мою боль? Как обычно, подпуская меня ближе к себе, чтобы потом оттолкнуть, растоптав остатки того, что и так уже сломано. Но мне хочется верить, что он сможет мне все объяснить. Расскажет, что та новость про него и Милану — глупый розыгрыш. Но полный печали и смятения вид отца возвращает меня из розовых грез на землю. «Диана, тебе опасно находиться с ним рядом!» Отец ловит мой взгляд, давая понять, что игры закончились. Я замираю. Адам Ибрагимов, наверное, никогда в жизни не дарил мне таких взглядов. И это пугает больше всего. Позвоночник сковывает холодная судорога, а затылок, наоборот, обдает жаром. Я так не думаю. Тихо возражаю, вставая плечом к плечу с мужем. В конце концов, сейчас слова отца противоречат всему, что он говорил раньше. Артём переводит на меня удивленный взгляд. Он явно не ожидал от меня подобной покорности, но дело совсем не в этом. Даже если отец прав, я должна во всем разобраться сама. Мне, как воздух, необходимо поговорить обо всем с мужем. Пусть за этим последует развод. Но я не хочу быть призом, который переходит из одних рук в другие, без воли, без права голоса. «Поговорим завтра, папа», —